пробовали, и теперь знаем все это на опыте. Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и так далее. Мало того, что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг, что мы уже ее выжили всю, приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нет нужды, что невелика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а напротив, расширив наш горизонт, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть сознающая наша масса невелика, но дело в том, что это уже не раканы. Повторяем, не в величине дела, а в том, что уже совершился процесс сознания. Об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор, по крайней мере, все ваши виконты убеждены, что Россия состоит только из двух сословий — бояр и крепостных. Но вы еще долго не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно — цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски. И бояре, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на Западе, то есть в смысле победителей и побежденных, и крепостные, которых опять тоже не было в смысле настоящих крепостных, так как вы понимаете это словечко. И все это сливается так легко, так натурально, мирно, главное, мирно. И этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен. Оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном. И последнее, внешнее к тому препятствие, уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных навеки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек, потому что у нас только одно образование, и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек. Это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она хоть и бессознательно живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позывах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится. Это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Это новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающуюся в молодом поколении новую нравственностью, ревнивой и строго следящую за собою. Она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгую совестливостью, что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только еще начинается. Но ведь начало-то и главное. Всякое дело зависит от первого шага, от начала. Она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку. То, что от вас с благоговением получила, и за что вечно будет поминать вас добром. Не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним и передавая ее ему. Будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно,